Глава 3. Соседка. Клара. «Паршивый день», — вынесла вердикт я, вспоминая все сегодняшние события. Обычно мы с Максом больше времени тратили на работу, чем цеплялись друг к другу. И первый час, проведенный за изучением предстоящего дела, и в самом деле прошел спокойно, но потом... Дарлинг как с цепи сорвался. Впрочем, возможно, и я была не лучше. Погрязнув в своих мыслях, я неспешно шла по краю дороги, выложенной брусчаткой. На улице царила приятная осенняя погода, дул ветер, неся за собой желто-оранжевый водоворот листьев. Они будто танцевали в свете фонарей. Поднявшись по ступенькам, я вошла в дом, что когда-то принадлежал большой семье. Нынешние же хозяева устроили в нем небольшой пансион и сдавали бывшие покои разным людям. Со своим доходом я могла позволить себе снять уютную квартирку в срединном кольце города, вместе с благополучными районами, где селились жители с высоким доходом. Но я предпочитала экономить. Какой смысл тратить львиную долю денег на съем, когда ты приходишь лишь переночевать? Вместо этого я копила, откладывая большую часть выплаченных никсов и придумывая миллион вариантов, куда потом их можно будет потратить. Не все родились с золотой ложкой во рту, как Дарлинг. Да еще и с такой сестрой. Его отец — богатый аристократ, один из тех, кто сохранил и приумножил свое состояние даже после того, как различия между благородными и простолюдинами практически стерлись. А вот старшая сестра, как бы невероятно это ни звучало, жена нынешнего императора. Простыми словами, императрица. Поначалу она была телохранителем принца, а потом вышла за него. Родственные связи Розали засекречены, и с теми, кто знал ее до получения высокого статуса, провели беседу. Приказ о молчании от ректора моей Альма-Матер звучал весьма убедительно. Не знаю, какая именно это была магия, но при всем желании я бы не смогла рассказать о сестре Макса даже своим родителям. Не зря ректор, едва ли не сильнейший маг Империи, получивший величайший статус создателя заклинаний. Лишь ничтожная горстка людей знала, что сестра моего напарника сидела на троне, поэтому никаких поблажек Дарлинг не получал. Единственное, что оставалось для меня загадкой, почему оба ребенка такого влиятельного рода не стали продолжать дело, начатое отцом, а подались одна в императорские стражники, а другой в следователи. По академии ходили разные слухи о том, что Макс не в ладах с отцом, вот только деньги у Дарлинга всегда водились, и немалые, что казалось странным, если бы разговоры об отношениях с его родителем оказались правдой. Впрочем, не мое это дело. Я и о его сестре узнала случайно, когда нас с Максом отправили во дворец в качестве дополнительной охраны перед коронацией. Прогнав непрошенные мысли прочь, я отперла дверь. Дом встречал меня сумраком холла. Большинство кристаллов на потолке давно потухли, остался лишь один, что излучал неяркий свет. Хозяева здания давно собирались заменить старые кристаллы на новые, но пока это оставалось лишь обещанием. Если на лестницу света хватало, то путь на кухню превращался в блуждание в потемках. Хотя мне дискомфорта это не приносило, я пользовалась заклинаниями. Ступеньки надрывно заскрипели под ногами. Моя квартирка находилась на третьем этаже, соседями была семья. Мужчина, женщина и их уже взрослый сын. И это главный минус проживания здесь, постоянно наталкивавший на мысль подыскать новое жилье. Вот и теперь стоило подойти к квартире, как дверь напротив отворилась, являя грузную женщину. «Добрый вечер, Кларочка!» «Здравствуйте, миссис Хиллипс!» Посмотрела на нее, скрывая разочарование. Я уже думала, что смогла проскочить незаметно. «Ты сегодня поздно», — заметила соседка с неизменной фальшивой улыбкой. «Такая бывает у людей, привыкших улыбаться всем и всегда без особого повода, просто ради вежливости». Но глаза при этом оставались равнодушны, холодно изучая жертву, коей сейчас была я. Задержалась на работе. Не пристало такой молодой девушке много работать. У вас забыла спросить. Мне нравится быть занятой. Я сгорала от нетерпения, ожидая, когда этот бесполезный разговор подойдет к концу. Тебе бы семью, мужа, детей. Миссия каждой женщины — оставить кого-то после себя. Завела свою старую шарманку миссис Хиллипс. «Жизнь длинная, еще все успеется», — откликнулась я, но женщина пропустила мои слова мимо ушей. До сих пор я терпела ее внимание лишь из-за уважения к старшим, но в то же время понимала, что надолго меня не хватит. Я вышла замуж как раз в твоем возрасте, и это было лучшее событие в моей жизни. Как ни в чем не бывало, продолжила соседка. Кроме рождения сына, разумеется. Ох, а вот и он. Ганс, поди сюда. Тут Кларочка, поболтай с ней. Можешь пригласить ее к нам на ужин. Женщина ретировалась, оставив вместо себя долговязого сыночка. Он был чуть старше меня, высокий и с огромным носом. Но дело вовсе не во внешности. Если мама Ганса была женщиной настырной и намеренно пропускала большинство моих слов мимо ушей, то ее сынок их просто не понимал. «Так ты к нам зайдешь?» «Нет, Ганс», — обреченно ответила я, поворачиваясь к своей двери. «Я устала и скорее хочу домой». Магический замок щелкнул, реагируя на мое прикосновение. «Моя мама говорит, что когда девушка говорит «нет», на самом деле она имеет в виду «да», — с наивным видом продолжил парень. «Поменьше слушай маму, Ганс», — посоветовала я, открывая дверь. «Почему? Обычно она права. Так ты к нам зайдешь?» А в первые дни после переезда я искренне считала, что он притворяется, как и его матушка. Никогда в жизни я еще так жестоко не ошибалась. «До свидания, Ганс». Игнорируя его вопросы, я зашла к себе и заперлась. «Дом, милый дом». Возможно, я все-таки погорячилась, поселившись здесь. Другие соседи были такими же трудягами, как и я, и никакого дискомфорта не доставляли. Моя беда же в том, что я девушка, и миссис Хиллипс упорно пыталась выдать меня за Ганса. Женщина постоянно болтала о том, что я не должна работать, да и тем более быть стражником. Про должность следователя в службе безопасности столицы я молчала, как и все мои коллеги. Секретностью пренебрегать не стоило, иначе как работать под прикрытием, когда каждая собака в округе знает, кто ты? Скинув обувь, я прошествовала к дивану, плюхнулась на его край и вытянула ноги. Лучший момент за весь день. Закрыв на мгновение глаза, будто избавляясь разом от накопившейся усталости, я приподняла руку, призывая луну. Сова возникла прямо в воздухе из красного, не обжигающего пламени, но огонь скоро погас, оставив свой свет лишь в глазах птицы. Духа необходимо было вызывать хотя бы на пару часов в день, иначе привязка могла ослабнуть, а после и вовсе исчезнуть. «Как ты?» — спросила я. Конечно, сова мне никогда не отвечала, но я все равно разговаривала с ней, глубоко убежденная в том, что она все понимает. Луна повернула голову под неестественным углом, как умеют только совы. «Ладно, ладно, я не должна была призывать тебя, чтобы угрожать ему». Признала я свою ошибку. Пересадив сову на подлокотник, поднялась с дивана и направилась к шкафу. При взгляде на входную дверь в голове зародилась неожиданная идея. «Знаешь, Луна, раз Дарлинг мой временный муж, может мне использовать его по назначению?» Рассуждала я вслух и лишь потом поняла, как двусмысленно это прозвучало. Усмехнулась. Не дай бог так оговориться при самом Максе. Миссис Хиллипс так просто не отстанет. Съезжать мне не очень хочется, ругаться тоже. Что-то подсказывает мне, что она весьма мстительная особа. А так приведу Дарлинга, познакомлю их. Как бы я ни любила своего напарника, но он способен мне помочь с этой проблемой. Повесив черный китель стражника, который при прикосновении к крайней левой пуговице и вливание в нее магической силы окрашивался в парадный алый цвет формы следователя, я достала с полки домашнюю одежду. Нет, это плохая идея. Потом столько издевок услышу. Да еще неизвестно, что он потребует взамен. Я покачала головой, отказываясь от недавней идеи. Сова гулко ухнула, будто соглашаясь. Остаток вечера я провела за изучением бумаг по нашему заданию. Возникло несколько проблем, которые нам с Максом необходимо было как-то решить. Во-первых, лучше, если в организацию нас приведет кто-то из ее членов. Так мы вызовем меньше подозрений. Это означало, что надо понаблюдать за входом в здание и проследовать за выходящими людьми, а потом невзначай познакомиться с какой-нибудь парой. Во-вторых, нам надо порепетировать. Я чувствовала себя очень странно. Если бы на месте Макса оказался кто-нибудь другой, то затруднений бы не возникло, но притвориться женатиками именно с Дарлингом являлось задачей не из легких. Наверное, потому что рядом с ним я не могла вести себя естественно, боялась переборщить или, наоборот, пнуть его невзначай. Держаться за руки? Не спорить? Для начала нам следовало хотя бы попробовать, чтобы понять, насколько все плохо. Или наоборот, возможно, нам не стоит об этом переживать. Может, Макса в ресторан позвать на романтический ужин? Если мы будем убедительны, то сможем сразу приступить к заданию. Сидя на диване и делая пометки в блокноте, я не верила, что готова сама предложить ему фальшивое свидание. Я и Дарлинг. Вместе ужинать. М-да. Только пусть сам за себя платит. Разобравшись с бумагами, я вскоре легла в постели перед сном, долго глядела в потолок. Обычно бессонница меня не мучила, но в этот раз было иначе. Даже когда нас поставили в напарники, я так не волновалась. Хотя почему я так зацикливаюсь на этом? Всего лишь фальшивый брак по заданию. Я даже думать об этом не должна. Не должна, но думаю. Я зажмурилась и сжала ладони в кулаки, прогоняя непрошенные мысли. И, вдоволь поворочившись, наконец уснула беспокойным сном, не раз еще открывая глаза этой ночью.